Книга Деяний апостольских. Уважаемые радиослушатели, мы все еще продолжаем изучение замечательной книги Деяний апостольских, приближаясь к концу ее рассмотрения. Напоминаем снова внимательным исследователям ее, что первые 12 глав этой книги передают о благословенном служении апостола Петра, а последующие главы посвящены главным образом служению великого служителя Христова Павла, Савла, которого он в неверии своем гнал, но чудесно встретился с ним на дороге в Дамаск и уверовал всем сердцем в него и отдал жизнь на служение ему среди еврейского и языческих народов. Совершая миссионерские путешествия, апостол Павел начал третье из них, выйдя из Ефеса, и Дух Святой открывал ему и пророкам, что он больше не вернется в эти места на благословенное служение, но темница, страдание за имя Христово ожидает его. Был большой плач пресвитеров ефесских, пришедших на пристань. Деяния апостолов, 20 глава, 37 стих. Апостол держал направление в Иерусалим, откуда его римские власти отправили в Рим на суд кесаря, которого пожелал сам Павел. Яростная толпа окружила его в Иерусалиме и требовала суда над ним. Они легко могли убить его там, но римский сотник был благоразумен и предотвратил побои. А узнав, что Павел является римским гражданином, тем более был осторожен в этом случае. Он позволил Павлу говорить к этому буйному народу. Речь апостола была глубокой, искренней, и он рассказал им, как он встретился с Иисусом на пути в Дамаск. Они все еще слушали, но когда он упомянул, что Бог посылает его проповедовать Слово Божие язычникам, то мятежная толпа заревела, зашумела и могла растерзать невинного апостола. Деяния апостолов, 22 глава. Национальная гордость иудеев овладела ими безудержно. О язычниках они ничего не хотели слышать. Позже писал Павел к римлянам о них. Они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. 10 глава. Этот народ стал в полную оппозицию планов Божьим спасти всех людей на земле. Воистину, это была воля Святая Божия, чтобы Павел шел с проповедью Евангелия к язычникам. Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Неудивительно, что и Савл Павел 26 лет тому назад думал так же, когда он стоял как свидетель побиения первомученика Стефана из трех одежды, бросавших камни на благословенного диакона, которого встретил в небесах Христос. Павел, наставленный в богословии Ветхого Завета, прекрасно знал, что затронув в положительном смысле вопрос воскресения, он привлечет внимание к своим словам большинства членов Синедриона. Поэтому он дерзновенно провозгласил о воскресении из мертвых и этим вызвал разделение между иудеями. 22-23 главы. Фарисеи молчали даже во время пламенного свидетельства Павла о своем обращении ко Христу, о его явлении ему на пути в Дамаск. Однако, когда он произнес слова, что Бог посылает его с вестью о Мессии, Христе и Иисусе к язычникам, то толпа зашумела. Произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось, ибо саддукеи говорили, что нет воскресения ни ангела, ни духа. 23 глава, 7 стих. Павел стоял молча в то время, ожидая окончания распри. Сотник римский в это время почувствовал опасность для жизни Павла и повелел воинам пробиться через толпу к апостолу, которого они повели в крепость. Там в видении Павел узнал волю Божию. Ночью Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». 23 глава, 11 стих. Итак, сухопутным путем Павел был отправлен в Кесарию, которая являлась столицей римской для Палестины. Из этого города римский офицер послал своих слуг, чтобы они пригласили апостола Петра прийти в его дом. Вы помните, что совершилось радостное событие. Он уверовал со всем домом своим в Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 10 глава. Заметьте, как милость Божия была явлена им на апостолов и их сотрудников. Они переносили страдания, и в то же время Бог действовал могущественно. Церковь его возрастала чудесным образом среди язычников и иудеев. Подобные события повторялись в течение дальнейших столетий. Господь действовал величественно. Незабвенная картина, когда апостол Павел предстал пред Феликсом, губернатором римским, резиденция которого была в Кесарии, 24 глава. Обычно губернатор одержал денежного подарка от заключенного. В таких случаях он освобождал его от суда. Но этот узник оказался иным человеком, который служил Богу истинному. В заключении апостол Павел провел здесь свыше 2 лет. Феликс часто призывал Павла и беседовал с ним, надеясь получить деньги, которых у бедного апостола не было, и он не дал бы их ему, если бы даже имел. Сменил Феликса губернатор Фест. Держали они Павла в заключении, чтобы угодить иудеям. Павел пожелал суда Кесарева. В Рим апостол Павел плыл кораблем, как арестованный, вместе с пассажирами и воинами. В те времена такие мореплавания были опасными по причине бурь и слабости кораблей. Так и в этом случае эта большая лодка потерпела крушение. Поднялся бурный ветер, Евроклидон. Рельефно описывает это испытание евангелист Лука. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдою, едва могли удержать лодку. А на другой день начали выбрасывать груз по причине сильного буревания. Близилась опасность гибели, и апостол Павел пламенно в уединении молил Бога о спасении. Так и случилось. Господь ответил ему, что никто не погибнет. Павел просил истомленных моряков принять пищу, заверяя их, что ангел Божий открыл ему о спасении всех. Воины же хотели умертвить узников, но сотник удержал их от этого жестокого акта, желая спасти Павла. По 14 сутках бури на Адриатическом море корабль приблизился к Мелиту. И все 276 душ, бывшие на корабле, спаслись. Господь прославил имя свое и возвеличил Павла, слугу своего. Ядовитая змея не сделала ему вреда. Он исцелил больного отца начальника Публия и других на острове, на котором пробыли 3 месяца. А потом продолжалось странствование в Рим на суд Кесаря. В Путиолии Павел встретился с братьями во Христе. Какая радость и ободрение духа! Они сопровождали его в Рим. Там снисходительный сотник позволил апостолу жить отдельно от других узников, но приставив к нему воина-стража. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, принимая всех приходящих к нему. 28 глава, 30 стих. Так заканчивается незаконченная книга Деяний апостолов. Павел продолжал служение там, хотя и был узником. Он написал чудное послание церквам в Филиппах, и в других местах. Обратите внимание на его слова. «Как и должно мне помышлять о вас, потому что я имею вас в сердце и в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати». Дух Святой укреплял и утешал великого апостола в этих тяжких испытаниях за имя Христово. Таким же образом, Он утешит и укрепит и нас с вами, когда мы переживаем, в меньшей мере, нежели Павел, страдания за имя Господа. Он любит вас и освобождает от власти греха. Воистину Дух Святой является нашим утешителем. Аминь.